Марвел 11. Восход зловещей шестерки. Пролог. Я очень скептично относился к утверждению, что в момент смерти перед глазами прокручивается вся жизнь. Да и времени на размышления о тонких материях как-то не хватало. Вот сейчас у всех выходной, а я сижу на складе и работаю. Работал, пока не ворвались громилы с автоматами. Оказывается, прикладом по лицу, больно. Они что-то спрашивали, потом что-то искали, а у меня перед глазами проносилась жизнь. Она у меня была всякая, счастливая и не очень, рутинная и разнообразная, но один момент всплыл в памяти особенно четко. Паркер. Простая шариковая ручка. Была такой, когда впервые попала ко мне. Громилы нашли, что хотели, усадили меня на стул и привели в чувство нашатырем. Сиди смирно, будешь говорить с боссом. Я открыл рот, подвигал челюстью, послал всех присутствующих на три буквы, просто для пробы голоса, и стал ждать. Один из громил идти не захотел, и собирался снова меня ударить, но его остановили. Даже протерли мне лицо от лишней крови. Ваш босс что, пидорасы крови боится? Громилы заржали. Да, сказал тот, что протирал мне лицо. Все, что можно было разбросать по полу, было разбросано. Коробочка с дорогой ручкой лежала около стула, я хранил ее в потайном отделении ящика, так что нашли ее в последнюю очередь. Ручка громил не интересовала. Я наклонился, поднял ее и положил перед собой. Чего напряглись, обезьяны? Или хотите жить вечно? Снова взрыв хохота. Этот слизняк думает, что сможет убить меня ручкой. Пропищал фальцетом один из них. Дверь открылась, и в комнату вошел молодой мужчина в футболке и джинсах, с дурацкими длинными волосами и козлиной бородкой. Он помахал рукой перед своим носом, и один дуболом с ужасом на лице бросился открывать окно. После использования нашатыря действительно лучше проветривать помещение. Вошедшему быстро организовали стул напротив меня. Он сел и уставился мне в глаза. Сраный хипстер, криминальные боссы измельчали. Осади, бродяга. Не мы такие, жизнь такая, натужно прохрипел хипстер в ответ. Я не понимаю, ты пидорасом у этих клоунов работаешь, или клоуном у этих пидорасов? Какая разница? Эти должности предполагают один и тот же мелкий прайс, а именно цену я бы хотел с тобой обсудить. Хипстер перестал кривляться. Цену чего? Жизни, вселенной и вообще. 42. Верно, верно. А почему ты тогда пепси-колу на 50 копеек дешевле продаешь? Чтобы покупали, сказал я. Хипстер продолжал ожидать ответ. Потому что могу. Вот тут-то ты и ошибся. Не можешь. Ты тут из-за простой газировки? Мы, он указал на громил, тут из-за того, что есть люди, которые хотят зарабатывать деньги. А есть люди, которые могут зарабатывать деньги. И ты к таковым не относишься. Ты мешаешь. Хочешь отжать у меня склад? Тут много всего, не подавишься. Я достал ручку, показывая готовность подписать что угодно. Хотя и понимал, что это не понадобится, я буквально предвидел ответ босса громил. Я похож на бандита-беспредельщика. Нет, чувачек, я человек новой эпохи. Мне хочется, чтобы меня понимали и принимали таким, какой я есть. Мне не нужно твое барахло. Мне нужно, чтобы дошел посыл. Он махнул рукой, и его личный охранник, одетый в дорогой черный костюм тройку, закрыл камеру и направился к выходу, проверять обстановку за дверью, перерезать горло, сделать фотоотчет, склад сжечь, скомандовал хипстер громилом. Я закрыл глаза и запрокинул голову, собираясь с мыслями. Посидел так пару секунд, и как только услышал шаги, разломил ручку пополам. Однажды на этот склад попал целый грузовик с газовыми баллонами, которые я сначала не смог перепродать, потом я про них забыл. Потом вспомнил, а потом снова забыл. Но в промежутке я успел приладить к ним простое и надежное взрывное устройство, которое по нажатию кнопки дает искру сквозь клапан одного из баллонов. Цепная реакция и взрыв наполовину промзоны, еще и в городе стекла повылетают. Торговля – опасный бизнес, приходится быть готовым ко всему. Так много желающих сожрать слабого, как им кажется, конкурента. Хорошо, что перед смертью вся жизнь проносится перед глазами, иначе я никогда бы не вспомнил, что спрятал кнопку в ручке. Оказывается, смерть очень похожа на падение с высоты. В детстве мы с пацанами бегали по заброшенной стройке, играли в Человека-паука. Когда Рина разбегается, нужно отпрыгивать в сторону, но Рома, который играл за этого злодея, вместо того, чтобы бежать прямо, немного довернул на меня. Ну а я... Человек-паук, я сильный и ловкий, а главное, у меня паучье чутье, что предупредит об опасности. Ну я и отпрыгнул от нечестного Рина. А площадка, внезапно, кончилась, и я пролетел 2 этажа вниз головой. Сейчас я испытывал то же самое, голова болит, в глазах темно, и издалека доносится ругательство. А еще, звуки боя, что происходит? Глава 1. Попал. По стене пробежало нечто большое и черное. Потом я услышал грохот, и в стену ударила длинная очередь пуль. Во все стороны брызнула кирпичная крошка, а обзор полностью заволокло облако штукатурки. От громких звуков головная боль только усилилась. Я закрыл глаза и стиснул зубы. Поверхность, на которой я лежал, начала крениться. Я перевернулся на живот и пополз. Добравшись до стены, я попытался встать, но упал, из-за чего поутихшая боль вернулась с новой силой. А на платформу приземлился рыцарь в белых доспехах. «Нет, только не средневековье». «Чё за?» — ответила девушка с красивым лицом, скрытым полупрозрачным голографическим забралом. Она хотела сказать что-то еще, но ее прервал удар скорпионьего жала под шлем. Стрельба усилилась. Сбоку пришла еще одна женщина в латах, и я смог рассмотреть ее подробнее. На самом деле на ней был высокотехнологичный боевой экзоскелет, с лезвиями на перчатках и прыжковыми двигателями на сапогах. Тело прикрывали металлические пластины, соединенные в центре груди под острым углом, а шлем, точнее каска, толстым проводом был присоединен к горжету. Руки и ноги защиты не имели, зато оснащались сервоприводами, поскрипывающими при ходьбе. «На 12, живее, мы ее почти зажали», — прокричала она в коммуникатор. Женщина в экзоскелете бросила на меня беглый взгляд, но отвлекаться, как предшественница, себе не позволила. Протопала мимо. Платформа с трупом обвалилась за секунду до того, как на нее наступила воительница, из-за чего та замешкалась, а потом я услышал ее новый приказ. «Отступаем. Экстренный сбор в штабе». Длинным прыжком она перескочила через облако пыли и исчезла. Вскоре тишину нарушал только звон в ушах, но и он постепенно исчез. Пыль осела, и я понял, что действительно нахожусь на какой-то стройке. Новая попытка подняться увенчалась успехом. Нужно понять, где я и что тут происходит. А еще, я совершенно точно умер, а теперь живой. Ладошки какие-то маленькие, а ноги совсем не похожи на те, к которым приходится шить всю обувь на заказ, потому как на фабриках такие большие размеры не выпускают. Это явно не мое тело. Кстати о теле, там внизу труп, а где-то рядом, его убийца. Интересно, есть ли у меня шансы против существа, способного бегать по стенам и пробивать ударом хвоста человеческий череп? Это если не считать того, что в усиливающем экзоскелете с клинками на перчатках солдатка побаивалась вступать в бой с тварью в одиночку. Хотя, пугливая она какая-то, убежала ни с того ни с сего, даже потери на поле боя бросила. Осмотр трупа ничего нового мне не сообщил, ее каску завалило обломками, а застежек на броне я не нашел. Следовать за солдатами, которые игнорируют гражданских, бросают своих и подчиняются какой-то тетке, показалось мне плохой идеей, так что я направился в другую сторону, вглубь недостроенного здания. Повсюду я видел следы боя, где-то выбоины от пуль, где-то проломленные перегородки, реже, бетонные плиты с ровными срезами. Я порядочно заплутал, но мне не встретилось ни одной лестницы, целой или разрушенной, чтобы обыскать другие этажи. Побродив еще 5 минут, я увидел дырку в полу, а когда подошел ближе, услышал стон боли снизу. Продвигаясь медленно и аккуратно, я обошел яму по широкой дуге и заглянул внутрь стены, чтобы моя голова не была темной мишенью на светлом фоне. Даже если тому, кто внизу, очень больно, это не значит, что он не сможет мне навредить. В яме я увидел черное, покрытое хитином тело, кровоточащее в нескольких местах. Фигура была человеческая, даже более того, женская, стройная, с большой грудью и широкими бедрами. Под грудью виднелось что-то белое. Я немного сместился и разглядел, что это перчатка от экзоскелета, точнее, предплечье вместе с кистью, отрубленное от костей, трубок и проводов. Кажется, кто-то из отряда солдат в экзоскелетах смог уязвить тварь, но поплатился за это лапкой, а может быть и жизнью. Опасный монстр, но красивый. Черт, что же делать? Она способна противостоять минимум 4 бойцам в высокотехнологичной броне. Она не умирает от раны в сердце уже минут 20, у нее большие сиськи, она... Да что тут думать, ее спасать надо. Перепрыгивая по обломкам, я спустился на этаж ниже и подошел к раненой монстродевушке вплотную. Ростом она была примерно 1,80 м, на лице отсутствовал нос, зато глаз было больше, чем нужно, вместо рта – мощные хитиновые жвала, на руках – клешни, поверх человеческих кистей, а сзади – длинный скорпионий хвост, и он реагирует на мое приближение, он целится мне в грудь и следит, если я отхожу в сторону. Так, ладно, отпрыгиваю в сторону, хвост медленно поворачивается за мной, сейчас он явно не в лучшей форме, если приблизиться, ожидая удара, то уклониться будет очень просто. Рывком сокращаю дистанцию, хвост промахивается и чертит глубокую борозду в бетоне. Глажу тварь по плечам, рукам, хвост успокаивается и падает без сил. Она громко стонет и перестает дышать. Не мешкая, хватаюсь за застрявшую перчатку и дергаю на себя изо всех сил. Та немного поддается, а потом застревает намертво. После нескольких попыток вытащить железку из раны я замечаю, что она помялась, а мяса внутри почти не осталось. Челюсти монстра громко щелкнули и начали раскрываться. Изнутри послышалось натужное дыхание. Голова монстра продолжала разъезжаться в стороны, открывая лицо рыжеволосой голубоглазой девушки. Так это не монстр, а человек в костюме, еще интереснее. Я схватился за раскрывшуюся черную плоть и потянул в разные стороны. Костюм поддался легко, и я вытащил из него обнаженную красотку. Уложил ее на пол, где почище, и приступил к осмотру. Большая, мягкая грудь. Нет, нет, думать нужно не об этом. Сейчас сиськи только мешают. Ее же ранили куда-то под левое полушарие. На месте раны я обнаружил белесую полоску, немного отличающуюся на ощупь от кожи вокруг. Мне на затылок легла рука. Я посмотрел в глаза девушки. В них плясали искорки. Она улыбнулась и впечатала меня лицом в свои прелести. Секунд 10 я пытался понять, что происходит, но воздух начал заканчиваться. Я заерзал и попытался вырваться, но не смог. Она держала меня очень крепко. Ха-ха-ха-ха. Она отпустила меня с истеричным смехом. Ты что творишь? Это ты что творишь? Я умерла в бою, и теперь мне положен ангел. Где твои крылья? Вообще-то я тебя спас. Церковь богини обещает каждой достойной воительнице персонального ангела после смерти, согласного на все что угодно. А ты? Очнись, ты живая. Правда? А ты тоже живой? А что, есть сомнения? Я умирала на окраине Нью-Йоркской пустоши. Откуда тут взяться настоящему, живому мужчине? Мимо проходил. Эта голая стерва уже начинает бесить. Бред. Ты бы не прошел и 100 метров. Если только... Она извернулась и схватила меня за запястье. Отпусти. Больно. А ты крепче, чем кажешься. Девушка выпустила мою руку, встала, подобрала с пола кирпич и раскрошила его в пыль, просто сжав ладонь. Так, стоп, какого хрена тут происходит? Давай двигаться по порядку. Для начала, кто ты такая? Мэри Джейн Уотсон, мутант 3-го уровня, вольный сталкер Нью-Йорка, и просто самый разыскиваемый преступник в этом городе. Понятнее не стало, зайдем с другой стороны. Где мы? Недостроенная промзона Манхэттенского порта. Ты приплыл сюда на катере? Нет, лучше скажи, как Нью-Йорк стал пустошью, когда люди исчезли? Тут такое началось. Оскорб против бандитов Виллы Фиск, которую спонсирует оружием сама Тоня Старк. А еще появились мутанты, такие как я. Все против всех. Я слышала, исчезла половина, но тут вообще почти никого не осталось. Пустошь. Людей мало, здания разрушены, а из канализации иногда вылазят монстры. А это что за хрень? Я указал на костюм Скорпиона. Ох, что с ней? Мири подбежала к кучке черного хитина, в которую превратилась ее броня. Она пыталась меня убить, между прочим. Конечно, ты же вытягиваешь из нее энергию. Она прокусила себе руку и капнула кровь под хитин. По костюму прокатилась волна и он снова замер. Я тебя спасал. И что значит, вытягиваю энергию? У нас с ней симбиотическая связь. И кажется, она снова прижала меня к груди. С тобой тоже. Видимо, мне от твоих прикосновений становится лучше, а ей хуже. Откуда у тебя этот костюм? Все живое оружие происходит из лаборатории Оскорб. Было время, когда они готовы были снарядить кого угодно, если это враг Виллы Фиск. А я не просто ее враг, я мощный мутант. Мне дали самые лучшие. А те бабы в экзоскелетах, виджилантки, личная армия Фиск, по большей части обычные люди, иногда с улучшениями, опасны только количеством и оружием от Stark Industries. Но после бегства корпорации Осборнов с островов их стало слишком много, и они раздавили сопротивление сталкерских кланов. Многие убежали на континент, а я осталась. Мири погрустнела. А почему эти непобедимые виджилантки сейчас сбежали? Разве? Я плохо помню, что было после того, как схватила вторую пулю. Отступать – это совсем не в их духе, у них железная дисциплина. Убьешь одну, и на ее место без колебаний встанет другая. Ладно, мне надо подумать. Проклятие, это что, какая-то пародия на киновселенную Марвел? А почему тут так много женщин? Дисней настолько упорался в разнообразии в последних фильмах. Нет, я и первые не смотрел, и вообще ничего кроме мультиков в детстве. Я еще раз взглянул на Мэри Джейн. Какая-то порнопародия получается. А я что, против быть частью порнопародии? Меня только что пытались изнасиловать, и я почему-то отказался. Так, нахрен, рефлексию оставим на потом. Хотел в союзнике тварь, которая может раскидать отряд солдат, не умирает от раны и еще красивая. Хотел, и получил. Ну а недостатки у каждого есть. Правда, не у всех это статус террориста номер один и неразборчивость в выборе партнеров, граничащая с нимфоманией, но я думаю, что смогу со всем этим справиться. Ты сможешь восстановить ее боеспособность? Пока я думал, Мири попыталась снова надеть костюм, но он не подавал признаков жизни. Нужно вытащить железку, но эти клинки рассчитаны на убийство сверхживучих противников. Если потянуть сильнее, перчатка оторвется, а лезвие останется. Броня может сама вытолкнуть его из себя, но от твоих прикосновений она впала в спячку, и теперь не будет регенерировать, пока не зарядится полностью. И как ее заряжать? Кровью носителя. Но боюсь, даже моей регенерации не хватит, чтобы дать ей достаточно крови. Может, скормить ей труп? Какой труп? Ты убила нескольких виджиланток. Они обычные люди, их кровь не поможет. Плохо. Но я обязательно что-нибудь придумаю. А, что ты сказал? Да так, мысли вслух. Не нужно тебе ничего придумывать. По праву сильного, теперь ты принадлежишь мне, и обязан выполнять все мои прихоти. Мири мило улыбнулась и взяла меня на руки. Ты что творишь, сумасшедшая? Немедленно поставь меня на пол и скажи, что пошутила. Я начал вырываться изо всех сил, но ее хватка была слишком крепкой. Это ты шутишь, мой маленький раб. Не дергайся, у меня на тебя большие планы. Глава 2. Красавица и чудовище. Вырваться из захвата мутантки было просто невозможно. Чем сильнее я дергался, тем крепче вжимался в ее тело. И ей это нравилось. Когда она убрала одну руку, чтобы второй сдвинуть бетонную плиту, я решил, что это мой шанс. Напрасно. Ой, сказала она, наконец-то поставив меня на пол какого-то подвала. Что, осознала, какую глупость только что совершила? Немедленно извинись, и может быть я притворюсь, что ничего не было. Молчи, раб, неуверенно спросила она. Ее взгляд заметался по подвалу, а потом остановился на мне. Никуда не уходи, ладно, снаружи может быть опасно. Она быстро выскочила из подвала и закрыла вход бетонной плитой. В подвале горел электрический свет, и я приступил к планированию побега. Хитрые планы, вот моя настоящая суперсила. И суперслабость. Короче, иногда хитрые планы заканчивались очень не в мою пользу, но я ничего не могу с собой поделать, многоходовочки появляются будто сами собой. Для начала проверяем сильное заявление Мэри Джейн. Я крепче, чем кажусь. На бетонной плите есть выемка с краю, которую хозяйка использует вместо ручки. Вцепляюсь в нее, упираюсь ногой в стену и что есть силы тяну плиту на себя. Звук трущегося камня сообщает мне, что мои усилия не бесполезны. В этой плите веса тонны 3, не меньше. Сомневаюсь, что ее можно сдвинуть с места усилиями 10 человек, а я справился один. Правда, всего на пару сантиметров. Но еще десяток таких подходов, и вот она, свобода. Мда, вся пустошь к моим услугам, как хочешь, так и выживай. По праву сильного, теперь ты принадлежишь мне. Сколько раз мне предстоит услышать в будущем что-то подобное? Да пошли они все, сильные, хозяева жизни. И неважно, работают на тебя громилы с автоматами, или ты просто можешь двигать бетонные плиты одной рукой. Я, может, тоже так хочу, вот чтобы то, и другое, и миллион долларов в придачу. Сейчас сбегу отсюда, стану сильнее, и жестоко им всем отомщу. Со всей злостью я накинулся на закрывающую вход плиту, но она перестала поддаваться. Я напрягался до нестерпимой боли в мышцах, до содранной кожи на пальцах, но бетонная плита почему-то снова стала вести себя как бетонная плита. На все реагировала неподвижностью и каменным пофигизмом. Нужно осмотреться. В углу матрас, рядом с ним стол, на столе электрическая плитка. В закутке, отделенном толстой бетонной перегородкой, несколько ящиков с консервами. Я взял один ящик, и весил он как положено ящику тушенки, до хрена. Вот и нету у меня сверхспособностей. Может, под плиту камушек попал, и нужно было лишь слегка подтолкнуть, чтобы она с него слетела? Ой, да какая разница. Оправдание собственной слабости, не то, что мне сейчас нужно. Сейчас вернется моя рабовладелица, нужно ее победить. В открытом бою мои шансы даже не нулевые, а отрицательные. Зато я заметил некоторую неловкость в общении со мной, к тому же, она называет меня рабом, но не считает меня вещью, то есть вообще не осознает собственное превосходство. И у меня уже готов хитрый план, как обратить эту ситуацию себе на пользу. Плита с шумом сдвинулась, и я вышел из-за кутка. Мири забыла свой костюм на месте сражения, и возвращалась за ним. Она сложила его у входа и направилась ко мне. Бережным, плавным движением она нажала пальчиком на мой нос. «Поверить не могу. Нет, ты точно ангел. Ты ведь меня не бросишь. Определись, женщина, раб я тебе или ангел?» «Придумала. Ха-ха, я придумала. Нужно просто проверить, и все станет ясно. Как тебе план?» «Офигенный план, надежный как швейцарские часы. Да, мне тоже нравится. Давай, раздевайся». Тот факт, что она не заставляет меня силой, весьма показателен. Важнее всего сейчас поддерживать диалог. Кроме слов, у меня нет оружия против этой мутантки. Я снял футболку и джинсы. Теперь мы стояли напротив друг друга совершенно голые. Мири коснулась моей шеи, опустилась ниже, на грудные мышцы, провела ладонью по кубикам пресса. Забавно чувствовать их по отдельности, а не в виде одного большого шарика. Рука опустилась до паха, потрогала дружка и ушла. «Ты хочешь меня?» – спросила Мири и покраснела. «Я хочу». Шаг вперед, ее сиськи упруго упираются в мои плечи. «Чтобы ты?» Подаю голову вперед, наши лица сближаются. «Дала мне». Дальше, к самому ее ушку. «Свободу», – прошептал я, почти касаясь уха губами. Но обиженно проговорила Мири. Она сделала шаг назад, чтобы посмотреть на меня, а ведь могла подвинуть меня. «Ты совсем не возбудился, а выглядишь взрослым». «Ой», мутантка снова подвисла, но через секунду продолжила. «Кто ты и сколько тебе лет?» «Кто я?» «Мелкий предприниматель с мечтой о чем-то большем, любитель хитрых планов?» «Не знаю. Сейчас я просто человек, без прошлого, без имени, без цели. Хотя, наверное, цель у меня все же есть. Я хочу стать сильнее, чтобы никто не мог указывать мне, что делать, и мое восхождение к вершине могущества начинается здесь и сейчас. Зови меня Питер Паркер», — соврал я. «У этого супергероя есть одна интересная фишка — отпускать язвительные комментарии по ходу боя». «Ты взрослый?» «Странный вопрос. На биологии в школе нам объясняли разницу между мальчиками и девочками. Ну знаешь, почему мужчины рождаются в 10 раз реже, и все такое. Если ты несовершеннолетний, у тебя не работает какая-то штучка в мозгу, и потому пиписька не встает». Мири залилась краской и потупила взгляд. «Ты такая милая, когда не притворяешься кем-то другим. Напугала меня своими разговорами о рабстве, но на самом деле ты ведь не такая. А почему ты сказала, что мужчин в 10 раз меньше, чем женщин?» — спросил я, сохраняя ласковую интонацию. Она считает этот факт чем-то очевидным, нужно расспрашивать с осторожностью. «Ты прав, на самом деле примерно один мужчина на 8 женщин». «Ну вот, так гораздо точнее», — соврал я с хитрой улыбкой на лице. «А теперь давай оденемся и обсудим остальное. Что за безумие, такой дисбаланс в распределении полов? Хотя, чувствую задницей, это далеко не последний факт из жизни этого мира, с которым мне предстоит смириться. Да и не самый худший. Принадлежность к мужскому полу в такой ситуации может быть невероятно выгодной. Кстати, штучка в мозгу у этого тела работает. Мне стоило немалых усилий не возбудиться рядом с такой красоткой». Тем временем мы оделись в повседневную одежду, и Мири с подозрительным прищуром спросила: «Как ты сюда попал?» «Просто, взял и попал», — на автомате признался я, занятый попытками примириться с соотношением полов. «На пустошах ничего не происходит просто так. Тебя кто-то послал? Ты работаешь на ФИСК?» «Отвечай». «Нет, не знаю я эту твою ФИСК. Вообще впервые о ней услышал от тебя. Не лги мне. О корпорации Квинпин ты должен был слышать. И где ты был до того, как встретил меня?» «Я не помню». «Снова ложь, но на сей раз я просто не могу сказать правду». «Что значит не помню? У тебя что, амнезия?» «Я плохо помню, что было вчера и раньше. Я даже не помню, сколько в мире мужчин и женщин, просто не хотел казаться тебе слишком странным. Но это правда, я очнулся там, на заводе, а вокруг бой идет. Я до сих пор ничего не понимаю. Питер, Ты только не пугайся, но мне придется тебя связать. Я слышала, что у Фиск есть мутант или устройство, которое умеет промывать людям мозги. Ты можешь сам не знать, а на самом деле быть ее агентом. Вместо веревок Мири использовала стальную арматуру в палец толщиной. Она замкнула петли из длинных прутов на моих бедрах и груди, оставив руки свободными, а потом связала петли между собой. Получившаяся конструкция почти не касалась моего тела, ее вес ложился на вбитые в стену штыри, если я не пытался от них уйти. Но даже сняв ее со штырей, избавиться от нее можно было либо разогнув арматуру, либо перекусив ее. Сама Мири села за стол и достала радиостанцию, громоздкий аппарат с релишками, переключателями и антеннами. Надела наушники и стала слушать, о чем говорят другие. Она перебирала частоту за частотой и хмурилась все сильнее. Наконец она сняла наушники и принялась развязывать меня. Мы сидели на кровати рядышком. Мири объясняла, а я слушал. 5 лет назад на Землю напала Танос, инопланетянка из расы титанов. Нападение ее было столь стремительным, что никто, кроме команды супергероев, называющих себя Мстители, не успел на него среагировать. То, что принято называть «война за камни бесконечности», для землян длилось всего пару часов и закончилось полным разгромом. Танос собрала все 6 камней бесконечности, и это, нахрен, я отказываюсь в это верить. Собрав 6 камней бесконечности, инопланетянка получила возможность загадать вселенной желание, абсолютно любое. И что же она загадала? Уменьшить население вселенной в половину. Ну бред же. Однако для меня это теперь неоспоримый факт. Я живу в мире, где такое возможно. Танос загадала желание, щелкнула пальчиками и по всей планете стали исчезать люди. Многие решили, что наступил конец света, апокалипсис, и завтра не наступит никогда, а потому пустились во все тяжкие. Но веселее всего было в Нью-Йорке. Тоня Старк, также известная как супергерой по прозвищу «Железная леди», пропала. Она была единственным человеком, который сдерживал амбиции совета директоров Stark Industries, крупнейшей оружейной компании в мире. Однако сама корпорация Старков марать руки об войну за Нью-Йорк не собиралась, для этого у них был давний партнер, с огромным опытом полулегальных, а порой и абсолютно преступных силовых акций. Корпорация Квинпин, принадлежащая бывшей королеве преступного мира Вилле Фиск. Другим претендентом на город была корпорация Осборнов под названием Оскорб. Как и Stark Industries, они занимались оружием, но во избежание конкуренции их разработки лежали больше в сфере биологии и химии. Живое оружие вроде костюма Мири, улучшенные люди, искусственные мутанты. После предыдущего вторжения инопланетян Нью-Йорк стал большим яблоком раздора для всех, кто беспокоится о безопасности планеты перед угрозами из космоса, а точнее, делает на этом деньги. Ни Старки, ни Осборны не могли просто так бросить город, заваленный инопланетными ништяками. А вывозить все на континент было рискованно, да и правительство не разрешало это делать. Война за Нью-Йорк началась задолго до децимации. Такое название получило исчезновение половины человечества после щелчка Танос. Это были мелкие стычки, уличные перестрелки, диверсии, но после децимации конфликт разгорелся стремительно. Не прошло и месяца, как обе стороны ввели в город танки и артиллерию. Итог, на Манхэттене не осталось ни одного целого здания, Статен Айленд стал независимым государством мутантов, а на Лонг-Айленде обосновалась Вилла Фиск, победившая в этой войне. И вот сегодня, каким-то чудесным образом, все, кто исчез при децимации, стали появляться обратно. Неведомая сила старалась вернуть всех туда, откуда забрала 5 лет назад, но Нью-Йорк за это время пострадал слишком сильно, на пустошь почти никто не вернулся. Многие вернувшиеся жаловались на амнезию, так что мою искренность Мири больше не ставила под сомнение. Но было кое-что еще. Осборны проигрывали, а мы с сестрой работали на них с самого начала. Я уже не могла сбежать с островов, меня и мой костюм знала вся пустошь, но я уговорила бежать сестру. Мне помогали многие, и мы соблюдали секретность, но когда пришло время побега, нас ждала лично Вилла Фиск с отрядом катафрактов, ходячих огневых платформ на основе брони Железной Леди. Я сошлась с Фиск в бою и проиграла. Она сбросила меня с большой высоты и сочла мертвой, а остальных расстреляли катафракты. Я видела разорванные тела и оплавленные кости. С тех пор я живу только для того, чтобы отомстить за сестру. Мири заплакала. Я начал ее утешать, гладить, целовать, говорить слова утешения. Она понемногу успокаивалась, начала отвечать на ласки, и как-то незаметно она уже оседлала меня. Я замер в предвкушении, Но в этот момент громкий, оглушительный звук, ревущий на одной ноте какое-то бесконечное количество времени. Я зажал уши, но он заполнял все пространство, забирался сквозь череп внутрь головы. Мири привалилась к стене и открыла пошире рот. Наконец звук стал тише, стал просто звоном в ушах. «Корабль, пойду». Она снова оделась и вышла, не закрывая проход плитой. «Если я собираюсь бежать, то лучшей возможности не будет. Вот только мне сейчас выгоднее помочь Мири Джейн в ее месте, чем бежать искать счастье в незнакомом, безлюдном и разрушенном городе». Мутантка вернулась минут через пять, когда мой слух почти полностью восстановился. Причалил контейнеровоз. «Сегодня будем прятаться тут, а завтра его разгрузит, и он уйдет». «Это была корабельная сирена?» «Ага, крысы собак распугивают». «Понятно. Может, перекусим?» — предложил я в ответ на домогательство Мири. Тушенка и фасоль в банках, подогретая на плитке, показалась мне очень вкусной, необычной едой. Была в этом какая-то сталкерская, походная романтика. Снаружи топали и переговаривались люди, но недолго. Когда мы закончили обедать, все стихло. Я сам повел Мири в койку, начал ее раздевать, а потом встал перед ней, позволяя раздеть себя. Секунды шли, а нежных рук я так и не ощутил. Мири уставилась на вход в наш подвальчик, как будто оттуда должно было появиться чудовище. И оно появилось. Серая фигура отбросила плиту и заполнила проход собой. Это была женщина с серой кожей, большими мускулами и такого гигантского роста, что в дверь была видна только ее грудь. Но вскоре появилась и голова, расколовшая бетон длинным толстым рогом, расположенным на месте носа. Она опустилась на четвереньки и оттолкнулась от пола с такой силой, что ее туша полетела вперед быстрее, чем видно глазу. Мири закрыла меня от чудовища и схватила его за лицо. Женщина-носорог стала рычать и перебирать ногами, вжимая Мири в стену. Я отбежал в сторону. Следом за мутанткой в подвал ворвались две женщины в черной обтягивающей одежде и масках, с винтовками в руках, и опять прикладом по лицу. Но я устоял на ногах и ударил в ответ. Сам не ожидал, что ее так отбросит, а вторая уже собирается по мне стрелять. Рывком ухожу с линии огня и сближаюсь с ней вплотную, отбираю винтовку и бью куда-то в голову. Все это заняло не больше секунды. Две солдатки мертвы, а я нет. Но на этом мои проблемы не заканчиваются. Носорожка уже почти проткнула Мири и скоро займется мной. Сомневаюсь, что она тоже отлетит от моего удара. На поясе у ближайшей воительницы блестит армейский нож. Стрелять по носорожке опасно, вдруг задену Мири или даже себя рикошетом. Нож будет в самый раз, беру его и вонзаю серокожей мутантке между лопаток. В удар я вложил весь свой вес и всю силу, но нож вошел только до середины лезвия. Крепкая, гадина, но попал удачно. Она заверещала от боли, и Мири воткнула ее рог в стену. Моя супердевочка перехватилась поудобнее, за верх и низ морды носорожки, лицом такое назвать сложно, да и провернула ее на 90 градусов. Туша задергалась в конвульсиях и затихла. Черт, похоже, это с корабля. Они решили взять под контроль порт и нашли нас. Твою дверь сложно не заметить. Не так много людей способны ее открыть. Рина работает на Квинпин. Вот это удача, минус один сильный мутанту Фиск. А я смогу накормить костюм. С ней было еще две женщины. Виджилантки, не похожи на тех, что я видел. Наемницы, больше на рожон не полезут. Все равно нужно уходить. Нужно, но нельзя, пока я не верну костюм. Мири разложила на полу безжизненный хитин, вытащила из спины носорожкирина ножик и начала лить кровь на свой костюм. Когда тот слегка ожил, она бросила труп на него и стала осматривать происходящее снаружи. Вроде бы тихо, но уходить все равно будем через другую дверь. За полчаса, что понадобились костюму на поглощение трупа, наверху могли поставить не то что засаду, а даже глубоко эшелонированную оборону. И все же, появление Мири из свежепробитой дыры в полу какого-то административного здания стало для наемниц сюрпризом. Нескольких она убила, остальные сбежали, а Мири помогла мне подняться. Под окнами был припаркован бронированный грузовик. Вот дерьмо, это транспортник для катафрактов. Выглядит как отличный способ прорваться отсюда на пустошь. Да, попробовать стоит, сказала Мири и сняла с трупа, одетого в форму с надписью «Квинпин» связку ключей. Там есть турель, указал я на люк в кабине. Ну да, есть, что с того. Открой, я попробую ее использовать. Ты же мужчина, с амнезией. Направлять на врага и нажимать на кнопку, так она работает. «Не уверена», — сказала она, но люк все же открыла. Через минуту тяжелая машина набирала ход вдоль набережной. Нас действительно ждали в другом месте, которое мы объехали, но местоположение свое мы раскрыли. Нечто, похожее на оплывший человеческий силуэт, направило на нас ствол, и я увидел несколько вспышек, а в следующую секунду машину сильно тряхнуло взрывом. Стрелявший был далеко, но из виду нас еще не потерял, и второй залп дал точнее. Я залег под маску турели, и только поэтому не вылетел из нее. Снаряд попал нам в кузов, и он загорелся. Мире, у нас пожар. Не у нас, а у них. Эти транспортники почти неубиваемые. Чем сильнее его раздолбят, тем дороже будет ремонт. Ход мы и правда не сбавляли, так что вскоре протаранили забор порта и поехали по разбитой дороге. А следом за нами из порта выехало несколько легковых машин, которые стали нас преследовать. Самому наглому я расстрелял всю кабину, джип вильнул, перевернулся и покатился кубарем, тараня еще одну машину преследователей. Остальные предпочли держаться на расстоянии, но я все равно иногда постреливал для острастки, и в надежде на удачное попадание. Мы были уже совсем далеко, когда за преследователями показалось еще два таких грузовика, как у нас, Питер. Я не умею включать форсаж двигателя. Предлагаешь мне проползти по капоту и поплевать в него бензином? Нет, что за странные у тебя фантазии? Нам придется прыгать и убегать пешком. Ты бегаешь быстрее машины? Нет, но джипы не поедут за нами в руины, а грузовики не смогут нас там найти. Преследующие нас транспортники стремительно сокращали разрыв, и вдвоем они нас точно зажмут. А на мой пулемет им наплевать. Придется рискнуть. Мири заклинила руль и педаль газа, направила грузовик в стену, сняла костюм, чтобы взять меня, и приготовилась прыгать. При падении я думал, что у меня все внутренности наружу выпрыгнут, но обошлось, самортизировало тело мутантки. Саму Мири лишь слегка помяло, а ссадины заживали на глазах. Грузовик пробил стену и покатился дальше, а мы забежали следом. Я думал, что мы оторвались, когда сверху спикировал дрон с небольшой бомбочкой. Взрыв за спиной повалил меня, и в глазах потемнело. Глава 3. Шельмец. Вставай, вставай. За нами следят. Мири в костюме нависла надо мной. Это было близко. Да уж, я так за тебя волновалась. Странно, что грузовики не слышно. А почему ты решила, что за нами следят? Еще один дрон, я увидела его, когда он подлетал поближе. Попробуем спрятаться вон там, указал я на развалины небоскреба. Мы побежали по пустой улице, Мири вырвалась метров на 100 вперед, и это меня спасло. Когда с неба упали снаряды, они взорвались впереди нее, до меня только ветер долетел. Ну и сама Мири упала рядом. Она была жива, но на ноги поднялась с трудом. Они высадили катафрактов. Большие пушки могут стрелять по координатам с дрона. Нам не сбежать. Должен быть способ. Нет, они будут идти за нами хоть до края острова, пока не убьют. Беги, Питер, ты им не нужен. А я постараюсь продать свою жизнь подороже. Да, и далеко я убегу, прежде чем меня еще кто-нибудь по праву сильного захочет сожрать. Нет уж, Мири Джейн Уотсон, я не дам тебе умереть так глупо. Новый залп снарядов полностью застрял в острове торгового центра, но надолго его не хватит. Неужели совсем негде спрятаться? Так сильно я еще никогда не встревала. Катафракты не дадут мне приблизиться, и не дадут уйти. Мы можем спуститься под землю. Там еще хуже. Монстры в канализации убьют нас гораздо быстрее, а я не смогу забрать с собой никого из своих врагов. Я думаю, рискнуть стоит. Нет, есть еще одно место. Аномалия на окраине этого района. Аномалия? Что там? Никто не знает. Поле серой пыли, а за ним живет призрак, который убивает всех, кто его потревожит. Так уж и всех, это возможно. Тревожить призрака действительно боятся. Бойцы ФИСК храбрее наемников, но и они туда не пойдут. Ну, осталось только добраться до туда и победить призрака. Делов-то. Выглядело логово призрака весьма живым и светлым. 4 пригородных домика с газоном и деревьями. Но его аномальность была несомненна, потому что весь остальной район был уничтожен, как будто кто-то целенаправленно рушил каждый дом и засыпал пылью лужайки. Измученный дорогой, я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. Что, удивилась Мири, старая русская песенка про то, как человек заходит к незнакомцу в дом, а тот его волкам скармливает. Там, ты видел, она указала на одно из окон. Да, невыбитое окно, это удивительно. Там была девушка. Призрак, нет, с виду обычная. Знакомиться пойдем, как ты можешь быть таким пофигистом, Питер? Это не пофигизм, я просто не впадаю в истерику без повода. Здесь пока что безопаснее, чем везде, где я был сегодня. Подул ветер, и на дороге появилась стройная миниатюрная девушка. Длинные черные волосы почти полностью скрывали ее лицо, а одета она была в белый балахон. Девушка убедилась, что мы на нее смотрим, и рассыпалась. «Ну нахер!» Мири развернулась и пошла обратно. «Мири!» Я придержал ее за плечо. «Ну ты видел?» «Видел, Мири!» «Ты говоришь, как персонаж из дешевого ужастика». «Ты тоже. Тогда скажи мне, чем занимаются персонажи из дешевых ужастиков, когда приходят в незнакомое и опасное место?» «Ну, если так ставить вопрос», она обняла меня. Дверь ближайшего дома была заперта, но пока Мири проверяла ручку, замок сломался. Внутри было уютно и чисто, ни пылинки. Я направился в следующую комнату и попал в кухню. Наконец-то можно смыть с себя грязь от всех этих падений. Я даже не подумал о том, что в кране не должно быть воды, а просто открыл его. На удивление, побежала чистая теплая вода. Мири немного помялась, но все же подошла поближе к благам цивилизации. В этот момент я ощутил нечто. Как будто все это время я слышал постоянный монотонный звук, но не замечал его. Он стал привычным и незаметным, но сейчас резко изменился. И я осознал, что на самом деле мне знакомы две тональности этого шума. В момент, когда Мири преодолела свой страх, я почувствовал обе. Разумеется, к звуку метод распространения информации не имел ни малейшего отношения, просто удобнее думать об этом как о звуке. Я слышу ее страх, похоже на то, именно эту тональность я слышал от нее последние полчаса, с тех пор как она решилась пойти в логово призрака. А вторая тональность, я взглянул на нее и ощущение усилилось. Это желание секса, однозначно. Чтобы осознать все это, у меня ушло несколько секунд, и Мири сама потянулась к воде, раз я торможу и не моюсь. Я сложил руки лодочкой и начал набирать воду, но вдруг кран зашипел и из него полился песок. Я выплеснул все и отпрыгнул, а поток песка уже заполнил раковину. Из нее показались руки, голова с длинными черными волосами, плечи в белом балахоне. Существо выбралось из раковины до половины и уже тянуло к нам руки. И я услышал тот же шум, что от Мири, только в другой пропорции, другого цвета. Это сложно осознать. Однако, можно быть уверенным, девочка из раковины не опасна. Она очень боится и немного возбуждена. Я протянул руку в ответ и сделал шаг вперед, чтобы ее скрюченные пальцы легли в мою ладонь. Фигура рассыпалась по полу песком, и исчезать он не спешил. Я порылся в шкафу и нашел форму для выпечки. «Мири, ты когда-нибудь ела потусторонние маффины?» – спросил я, засыпая останки призрака в форму. «Нет, ладно, пусть немного постоят, не хочу есть слишком горячие». Я выложил маффины на столешницу, как куличики в песочнице. «Питер, давай уйдем отсюда». «Хорошо». Мири радостно побежала к выходу, но я догнал ее в холле и повернул к лестнице на второй этаж. «В кухне неудобно. Я думаю, спальня там», — пояснил я свои действия. «Ты совсем обезумел? Или просто смотрю по-новому на привычные тебе вещи? У тебя есть свод правил, которые позволяют тебе выживать, но они же мешают тебе видеть возможности. Давай, просто иди сюда». Она подошла, и я обнял ее, погладил по волосам, поцеловал в губы, и снова ощутил, как страх затихает, а желание усиливается. То, что я чувствую, это эмоции. И у призрака они гораздо мощнее, чем у Мири. Она сейчас на грани между паникой и оргазмом. Я закрыл глаза, чтобы прислушаться к ней, а когда открыл их, мир как будто изменился. Мне стали видны потоки мельчайших частиц в воздухе, а еще гипс и бетон, спрессованные в стены, даже песок в раковине, хотя свет оттуда никак не мог дойти до меня. Присмотревшись внимательнее, я заметил странный сгусток в вентиляции. Я подхватил разгоряченную супердевочку и забежал вверх по лестнице, по пути задев тяжелое кресло мизинцем на ноге. Кресло отлетело. Похоже, способности я получаю не через касание, а через направленные на меня эмоции, да еще и могу их комбинировать. В спальне Мири вывернулась, упала, но тут же вскочила и закрыла дверь тяжеленным шкафом, а еще законопатила щель под дверью платьями из него. В ответ на это я открыл окно, во избежание духоты, на улице-то жара. Я просто не мог рассказать Мири о том, что задумал на самом деле. Она не поверит, да и озвучивать нельзя, за нами наблюдают. Я уложил Мири на кровать и стал медленно раздевать. Каждую расстегнутую пуговицу я сопровождал поцелуями по оголившемуся участку тела. Целовал руки, ноги, живот. Когда призрак залетел в окно, я молча указал ей на лифчик Мири Джейн, а сам занялся трусиками. Мири лежала с закрытыми глазами, но когда поняла, что ее ласкают четыре руки, выгнула шею, чтобы посмотреть поверх своих сисек на новую участницу нашей команды. Я сделал стряхивающий жест по спине новенькой, и ее одежда рассыпалась, открывая обзор на стройное молодое тело. Я стащил трусики с Мири и подошел к сидящей на ее животе брюнетке. Плавными, нежными движениями я собрал свисающие черные волосы, чтобы открыть лицо новенькой, одновременно с этим пристраиваясь к киске Мири. «Она красивая?» – спросил я, входя в хорошо смазанную щель. «А-а-а, очень», – ответила Мири. «В таком состоянии для нее все что угодно будет красивым. Вам не нужно больше бояться друг друга». «Я не боюсь», – сказала призрак, неожиданно низким и глубоким голосом. «Почему ты живешь тут одна?» «Потому что все исчезли». Она сказала это, развернув голову на 180 градусов. Лицо и правда было очень красивым. Белое, как мел, кожа. Скорее всего, это и был мел. Ее способности позволяли контролировать не только песок. Большие карие глаза, слегка заостренные черты лица, брови нахмурены, рот томно приоткрыт. Кажется, если продолжить расспросы, будет драка. И я не имею ни малейшего представления, как можно победить такого мутанта. Постепенно я получал все больший контроль над способностями призрак. Это очень сильно меняло ощущение собственного тела, а еще я видел, как она подставляет свои наиболее чувствительные местечки под наши касания, где бы ее ни трогали. Но вот моя чувствительность сильно снижалась, тело будто каменело. Зато Мири извивалась так, что ножки кровати уже давно не выдержали. Мне казалось, что в прихожей я чувствовал очень мощный поток эмоций от обеих девушек, но в спальне я понял, насколько они могут быть громкими. При этом постановала только Мири, и то тихонько. Копирование способностей не заходило дальше определенного предела. Например, я не мог превратить в песок даже собственные волосы, но мог заставить пыль улететь с моей кожи. Способность видеть сквозь камень заканчивалась в нескольких метрах под землей, и это очень мешало ориентироваться в пространстве. Сейчас меня интересовали только движения вперед-назад, но если призрак живет с этим постоянно, то я понимаю, почему она так странно себя ведет. Из-за сниженной чувствительности и возросшей силы я наслаждался двумя красотками целый час. Кровать, мало того, что сломалась в нескольких местах и держалась только на поддерживаемых призрак подпорках, была слишком узкой для нас троих. Вместо того, чтобы полежать и расслабиться, пришлось тащиться в другой домик. По пути я осознал, что ничего не ел целый день, и мой организм очень осуждает такое поведение. А еще, спускаться со второго этажа, глядя на лестницу в подвал, бывает опасно. Правда, я так зарядился от Мири, что пострадала именно лестница, но все равно следует учитывать. Призрак указала на свое основное жилище, и я направился туда. Мири лежала на кровати, довольная как слон, лениво поглаживая новую подружку, но стоило мне переступить порог другого дома, как его хозяйка тут же рассыпалась и быстро понесла свое тело поближе к моему. После ее ухода прочности подставок и креплений хватило на 5 секунд. Кровать развалилась, Мири упала на пол и, похоже, уснула. Снаружи жилище призрак не отличалось от остальных трех коттеджей, но внутри это было здание, приспособленное для жизни хозяйки, и только ее. Дерево не использовалось вообще, пол застилал ровный слой песка, мебель почти отсутствовала. Только кровать и стол из прессованного песка. «У тебя есть еда?» – спросил я. Вместо ответа в полу открылась дыра, и я увидел шахту, уходящую на большую глубину, за пределы моего зрения. Снизу призрак подняла замороженную пиццу, которую разогрела в микроволновке. Я не видел печку, пока хозяйка не сняла с нее покров. Осмотрев стены, я обнаружил еще несколько темных пятен, с которыми зрение призрак не работало. Контролировать мелкие частицы я здесь тоже не мог. Ты встречала других людей со способностями, как у тебя? Нет, ты первый. У меня все несколько сложнее. Кстати, у тебя есть нож для пиццы? Вместо ответа она провела пальцем над коробкой и разрезала ее напополам тонкой струйкой песка. Ух ты, я видел подобное в интернете, но там так делали машины. А что ты можешь так разрезать? Все, скромно ответила она. Ты пустишь нас с Мири к себе пожить? Призрак смутилась, и я уловил новую яркую эмоцию. Стыд. Кажется, она понимает, что ее образ жизни слишком далеко ушел от человеческого, и стыдится это показывать. Не переживай, мы займем тот домик, который сегодня поломали. Я все починю, и мы не будем тебе надоедать. Она не знала, что сказать, а я почувствовал, как к стыду добавляется страх и совсем немного, желание. Ты можешь заходить к нам в любое время, мы всегда рады тебе. особенно в постели. Знаешь, ты очень красивая и ласковая. Тебе кто-нибудь об этом говорил? Страх исчез, а желание отодвинуло стыд куда-то очень далеко. Оставайтесь. Мири, это Мири Джейн Уотсон? Да. Ее что, правда вся пустошь знает? Правда. Ты не боишься тех, кто за ней придет? Нет. Раньше я жила дома, но его взорвали. Я не смогла починить. Так я узнал, как чувствуется печаль. Я был почти уверен, кто именно взорвал ее дом. У тебя здесь отлично получилось. Кстати, а как тебя зовут? Призрак. Она еще больше погрустнела, произнеся это. Нет, тебя так называют. Меня вот называют Питером Паркером, хотя это совсем не мое имя. Просто неудачная шутка, которая слегка затянулась. Главное помнить, кто ты на самом деле. Венди Бейкер. Красивое имя. Я еще немного поболтал с молчуньей, ее это успокаивало. Заодно взял еще несколько упаковок с замороженной пиццей на завтрак. Сразу к Мире не пошел. Решил выяснить, какие еще странности есть во владениях Венди. Откуда в домиках вода и электричество? Подключены ли они к канализации? Чтобы полюбоваться закатом, запрыгнул на водонапорную башню одним прыжком. Венди наполняла ее из родничка, который вывела на поверхность рядом с башней. Провода тянулись под землей во все стороны, они выходили из той же дыры, в которой был ледник. Видимо, она гораздо глубже, чем я думал, а Венди гораздо умнее среднестатистического человека. Установить геотермальный генератор – задача не из легких. Я вспомнил, как упрашивал Венди пустить нас пожить. Если подумать, то она бы в любом случае нас не прогнала, но уж очень меня удивил ее ответ на вопрос об одиночестве. Потому что все исчезли. У девочки тяжелейшая психологическая травма. Наверное, сопоставимая с тем ужасом, что испытывает человек, который умер, а потом очнулся в безумном, жестоком мире, где правит женщина и вместо закона, право сильного. Я могу помочь Венди, а Венди может помочь мне. Она сделает меня сильнее, а я избавлю ее от одиночества. То же самое с Мири Джейн. Мне неизбежно придется столкнуться с этой корпорацией, Квинпин Инкорпоретит. Помощь супердевочке отомстить, и она всегда будет рядом, чтобы поделиться со мной своей силой и прочностью. Ну что за бред? Пустая попытка выдать желаемое за действительное. Мири, например, не только сильная, но и красивая. Ну и что мне с этого? У нее в башке столько тараканов, что быть рядом с ней попросту опасно. Это не перекрыть ни силой, ни красотой. Или призрак, любительница спецэффектов и фильмов ужасов. Вдруг у нее это не просто так, а всерьез? Вдруг она действительно маньячка, отрежет мне голову, пока я сплю, и будет хранить ее в одной из тех темных пустот? А в те дни, когда в настроении бывает, она, сидя у огня, черепа перебирает. Но самое главное, Вилла Фиск хочет захватить Нью-Йорк, да пусть подавится. Я так-то русский, чемодан на аэропорт Челябинск. Ладно, с выбором места жительства я загнул, но не думаю, что в Москве сейчас тоже пустошь. Там оно всяко попривычнее будет. Вот только есть одно но. Я ведь теперь тоже мутант, мета или сверх, человек. Что мне делать там, где правит закон? Становиться супергероем? Мне такое не нужно. Тот, кто верил в закон, умер на складе. Право сильного подходит новому мне гораздо лучше. Солнце село. Я перестал видеть сквозь землю, да и прыгать стал как обычный человек. Но на сей раз заемные способности оставались со мной гораздо дольше. Я аккуратно спустился, докуда это было возможно. Венди не предусмотрела, что обычный человек может залезть куда не следует, и спрыгнул с высоты около 2 метров. Спать лег на диване в прихожей. Нужно будет заняться поиском огромного матраса и сверхпрочной кровати под него. Мири уснула засветло, но я все равно проснулся раньше нее. Подогрел пиццу и пошел будить, любить, кормить и никогда не бросать, как завещал кот Гарфилд. Кстати, о котах, вспомнилась мне одна шутка. Я встал на четвереньки над головой Мири и закричал ей в лицо. «Мири, вставай, ты все уронила». «Что опять?» — сонно ответила она. «Мири, вставай, ты вообще все уронила, честно». «Да что я уронила-то?» Проснулась, наконец. «Шкаф, тумбочку, кровать, себя». «Неправда, оно так и было», — невозмутимо ответила Мири. Она встала и, не одеваясь, пошла на выход. По пути заметила тарелку с завтраком на тумбочке, которая устояла после вчерашних потрясений, и забрала ее, проходя мимо. При этом задела тумбочку бедром и раздавила ее об стену. Последняя мебель в комнате умерла. «Вот, теперь точно все», — сказал я сквозь смех. Так начался первый день моей новой жизни. Осталось только понять, как ее сохранить, и как в ней чего-то добиться. Глава 4. Супергерои не нужны. Я спустился на кухню следом за Мири. Венди уже сидела там и с любопытством поглядывала на нас. Ее волосы больше не закрывали лицо. Венди пила чай и ела разогретые блинчики с вареной сгущенкой, нарезанные на маленькие ровные кусочки. Мири поставила тарелку с пиццей перед собой и вгрызлась в первый кружочек. Мне еды никто не предложил, и это вызвало у меня закономерный вопрос. «Доброе утро, девочки. А как у вас в семьях принято завтракать?» «Семья», — удивленно сказала Венди. «Ты, наверное, имел в виду Прайд, Питер. Семьи бывают только у животных». «Ну, Мири, я не изучал биологию в старших классах и не помню своих родителей. Расскажи, что такое прайд? Люди живут прайдами. Мальчик должен выбрать 3, а лучше сразу 7 женщин к моменту совершеннолетия и зарегистрировать с ними прайд. Обычно прайд состоит из 7 женщин и одного мужчины, хотя женщин может быть больше. Закон запрещает прайды с меньшим количеством жен, но бывают исключения. А не пустоши вообще никакого закона нет. Понятно. А если я сначала заведу прайд, а потом найду свою родню, как это будет называться? Жены твоего отца, кроме матери, называются тетушками, а другие дети твоего отца – сестрами или братьями, если твоему отцу сильно повезет. Остальные родственники могут называться кланом, если род старый или богатый. Кланы чтут традиции и управляются главой клана. По традиции главу клана принято называть королевой, потому что самый известный по миру клан – это английские монархи. Кланы ставят свои традиции выше законов государства, но суд верховенства традиций над законом не признает, поэтому кланы стараются перенести все взаимодействие с внешним миром на корпорации, чаще всего одноименные. Клан Осборнов и корпорация Осборнов, например, внутри клана Норму Осборн могут называть королевой, а для остальных она просто хозяйка Оскорб. Корпорации подчиняются законам государства, и это не нарушает клановых традиций, а еще в корпорацию могут вступать прайды, не связанные кровным родством с кланом. Поэтому корпорацией управляет совет директоров, а не хозяйка. Значит, вы у меня обе королевы, а я голодный сидеть должен. В кланах сталкеров на пустоши королев нету, Питер, сказала Венди. Микроволновка пропищала об окончании разморозки, и ко мне подлетела тарелка с блинчиками, ножом и вилкой. Горяченькие, прокомментировала задержку Венди. Спасибо, я отрезал кусочек, получилось совсем не так ровно, как у призрак, и продолжил разговор. Насколько сильно пострадал город, на Лонг-Айленде было много неразграбленных мест, но остров хорошо охраняется. Кажется, его уже начали восстанавливать. Война закончилась больше года назад. У меня есть диорама, похвасталась Венди. Миниатюрная модель современного Нью-Йорка. Покажешь? Заинтересовался я. Мутантка очень гордилась своей поделкой. Призрак превратилась в шар с глазами и принялась прыгать вокруг меня, очень обрадованная моей заинтересованностью. Усилием воли я переключил песчаное зрение, которое получил вместе с порцией ее эмоций, на обычное оптическое. Быстро расправившись с завтраком, я встал, и Венди тут же поскакала к диораме, увлекая меня за собой. Мири осталась в кухне. Мы спустились в подвал и дальше, по нескольким лестницам, в подземную мастерскую Венди. Диорама была прямо у входа, ничем не огражденная, а за ней, в глубине тускло освещенной пещеры, был свален всякий хлам. Единственными источниками света в мастерской были уличные фонари в миниатюрном городе. 3 острова возвышались из песчаного моря. Манхэттен не был похож на то, что происходит вокруг. Он был покрыт сказочными замками и достопримечательностями со всего мира. Кроме того, Венди поставила на свои места статую свободы Empire State Building. Статин Айленд покрывали низенькие домики, а на берегу, со стороны континента, подобно дворцу, возвышалось здание причудливой формы с крышей-куполом. Лонг-Айленд выглядел хуже всех, руины здесь соседствовали со скучными бетонными коробками, но кажется, это было отражением его реального состояния. Руин было совсем немного, и почти все, со стороны Манхэттена. В мастерскую вбежала Мири и бросилась мне на шею, оторвав по пути факел на миниатюре статуи свободы.